Татьяна Овсиенко. Школьная пора. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Середина 90-х. Время, когда в поп-хиты возвращается невинность и покладистость. Вероятно, это можно трактовать как реакцию на тотальное нарушение табу в первые постсоветские годы. Бывшая администраторка киевской гостиницы Татьяна Овсиенко тоже прошла через горнило «Миража» и начинала карьеру с того, что пела под чужую фонограмму. В 90-е будущая обладательница медали НАТО за миротворческую деятельность в Косово и член комиссии МВД по защите прав полицейских удачно создавала уютно-патриархальный образ мирной тихони, хранительницы очага и добродушной домохозяйки. Девочка из «Школьной поры» потом вырастет в героиню женского счастья, которая полностью определяет себя через настоящего работящего мужчину, например, из песни «Дальнобойщик». Татьяна Овсиенко, певица. Хоть я и попала из гостиницы, можно сказать, в шоу-бизнес, опыт у меня все-таки был. С самого детства. Музыкальная школа, образование, хор, телевидение – все это было в Киеве. Так что это не что-то совсем новое было с бухты-барахты. Я, конечно, и мечтала о сцене, но когда все это случилось, мне она была знакома. Тогда это тяжело было назвать шоу-бизнесом. Это было то, что называется искусством, творчеством. И когда мне предложили поменять жизнь, пойти в артистки, грех было отказываться. Я человек нетрусливый, все шансы надо использовать. Мы с композитором и автором текста довольно долго, почти год работали над альбомом. Естественно, общались, я рассказывал какие-то жизненные истории. Я вообще считаю, что песни хорошие получаются, если композитор и артист ладят. Ну и вот мы вспоминали школьные годы, кто где жил, как. Я рассказывал о Киеве, о том, как мы гуляли, встречались во дворе, дружили, и как мама звала меня домой. Так и появилась песня. У нас тогда с композитором Зубковым и поэтом Арсениевым так сложилось, что песни шли одна за одной. «Дальнобойщик», «Женское счастье», «Школьная пора», «За розовым морем». Мы много разговаривали, проводили вечера вместе, какую-то проживали маленькую жизнь, и все эти песни как-то получались. Мы не думали, будут они хитами или нет, мы просто понимали, что они хорошо сделаны. Мне хорошо, когда поется по-честному. Когда ты слышишь в мелодии или тексте капельку чего-то своего личного, ты понимаешь, что можешь пропустить это через свою душу, свое сердце и честно дать это зрителям. Одна из главных задач для меня – показать, что даже грусть бывает позитивной. Песня должна быть сделана честно и на позитиве. Я уверен в этом на 200%. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году. Константин Арсеньев, автор текста. Когда я отслужил в армии, непонятно было, чем вообще заниматься, где работать. Как-то раз я пел свои песни в компании, и вдруг мне предложили выступать. В то время были такие солянки, сборные концерты, куда приезжали рабочие из заводов и просто зрители. Я в таких участвовал. Я просто под гитару пел свои песни, и меня начинали спрашивать, кто пишет мне слова. И в конце концов стали, как автор текстов, дергать по разным композиторам. Леонид Агутин взял мою песню «Девочка». Потом мы познакомились с композитором Игорем Зубковым. Стали вместе работать. Это был мой звездный час. Володя Пресняков спрашивал песни для Кристины Арбакайте, а в конце концов нас просили написать песни для Татьяны Овсиенко. Я до этого никогда не писал в эстрадном жанре. С Зубковым, когда мы начали сочинять, мы долбили фанк, джаз. Даже первая песня для Арбакайте была написана в жанре ирландской песни. Танго втроем, ну, это понятно, танго. И тут, вдруг, нужно написать в жанре советской эстрады. Я говорю Игорю, запиши мне музыку, я напишу слова. Я же пишу слова на музыку. И он говорит, нет, вообще-то в советской эстраде обычно пишут сперва стихи, потом композитор пишет. В конце концов, мы стали обсуждать Таню, и Игорь сказал, что у нее волнующийся голос, волнующиеся глаза. И что наш проект будет о чем-то очень важном, что должно быть написано простыми словами. И еще он мне наиграл вот это вступление. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Я сразу сказал, что эта песня про женское счастье. После этого он написал музыку, я написал слова, ну и получилась, соответственно, песня «Женское счастье». Нас вызвал Владимир Дубовицкий, сказал, чтобы мы писали альбом, и у нас все вообще полетело. Все песни были написаны за 2 недели. Что касается «Школьной поры», Мы тогда писали в самых разных жанрах, пробуя. Была одна песня, например, просто «All you need is love», по сути. И вот однажды Зубков сказал: «Давай запишем песню в стиле Юрия Антонова». Показал мелодию и сказал, что песня могла бы называться «Школьная пора». Но это вообще была его идея. И дальше было дело техники. Мне много что нравится в этом тексте. Вот этот образ, например. «Через года слышу мамин голос, значит, мне домой возвращаться пора». Зубков говорил, что надо написать про первую любовь, поэтому там про первого мальчика и так далее. Но сейчас я уже думаю о школе иначе, без любви. Игорь Зубков рассказывал, что на передаче «Рок-урок» был в гостях Юрий Антонов. И какая-то девочка встала и спросила: «Почему все ваши песни похожи на школьную пору?» А он сказал: «Единственное, что могу сказать, я написал все песни на 20 лет раньше». Ну, выходит, у нас получилось. Когда мне люди говорят: «Ты пишешь хиты», я отвечаю, что стараюсь писать хорошие песни. Просто они становятся хитами чаще, чем плохие. Мне нравится писать добрые песни, понимаете? Мне по душе писать душевные песни. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году.